Дамы и господа, вслед за новостью, которую мы только что передали в нашем бюллетене, правительственное метеорологическое бюро потребовало от крупных обсерваторий страны вести астрономическое наблюдение за всеми необычными явлениями, происходящими на планете Марс. Мы готовы перенести вас в Принстонскую обсерваторию, где наш комментатор Карл Филлипс возьмет интервью знаменитого астронома Ричарда Пирсона. Включаем Принстон, штат Нью-Джерси. Профессор Пирсон, каковы ваши соображения, касающиеся этого события? Природа данного явления весьма необычна. Действительно, наше исследование подтверждает, что вспышки на планете Марс – это свечение раскаленного водорода. Внешний феномен этот выглядит как сноп голубого пламени, вырвавшийся из пушки. Другими словами, на старт ракеты. Хотя существует мнение, что Марс необитаем. Но, возможно, это и не так. Планета находится приблизительно в 40 миллионах миль от Земли. Вот только что я получил депешу от нью-йоркского ученого, утверждающего, что его сейсмограф зафиксировал толчок землетрясения в радиусе 20 миль от Принстона. Мы расследуем это явление. Благодарю вас, профессор. Благодарю. Дамы и господа, вот последний бюллетень межконтинентальных радионовостей. Торонто, Канада. Профессор Морзе из Макмилланского университета передает, что им наблюдались в общей сложности 3 вспышки на планете Марс между 7 часами 45 минутами вечера и 9 часами 20 минутами вечера по восточно-стандартному времени. Это соответствует прежней информации, полученной из американских обсерваторий. А теперь специальное сообщение из Трентона, штат Нью-Джерси, неподалеку от нас. Сообщается, что в 8 часов 50 минут вечера огромный, охваченный пламенем предмет, как полагают, метеорит, упал на ферме по соседству с Гроверсмилл, штат Нью-Джерси, в 22 милях от Трентона. Вспышка в небе была видна в радиусе сотни миль, а шум от падения слышали далеко на севере, возле Элизабет. Мы отправили на место происшествия передвижную радиоустановку, и наш комментатор, мистер Филлипс, начнет свой репортаж, как только доберется туда из Принстона. А пока мы перенесем вас в отель «Мартине» в Бруклине, где Бобби Миллет и его оркестр предлагают программу танцевальной музыки. Включаем Гроверсмилл, штат Нью-Джерси.